Отвращение к жизни. Отвращение к жизни имеет свои физические и моральные причины. Первые мы предоставим разбирать врачу, а вторые — моралисту. Сами же обратим внимание лишь на главный пункт этого столь часто обсуждавшегося предмета, пункт, в котором это явление выражается всего яснее. Всякое удовлетворение жизнью основывается на правильном чередовании внешних условий — смена дня и ночи, времен года, цветов и плодов и все прочее, что проявляется перед нами в определенные сроки, чтобы мы могли и должны были наслаждаться этими явлениями, вот что составляет, собственно, пружину земной жизни. Чем доступнее мы для подобных наслаждений, тем счастливее мы себя чувствуем. Если же разнообразие этих явлений протекает перед нами без участия с нашей стороны, если мы нечувствительны ко всем этим милым призывам, тогда наступает величайшее зло, самая тяжелая болезнь. Мы смотрим на жизнь, как на отвратительное бремя. Про одного англичанина рассказывают, что он повесился только для того, чтобы освободиться от необходимости ежедневно одеваться и раздеваться. Я знал одного отличного садовника, надзиравшего за большим парком. Однажды он воскликнул с досадой: «Неужели же мне суждено всю жизнь смотреть, как эти дождевые облака плывут от запада к востоку?» Рассказывают об одном из наших выдающихся людей, что он каждую весну с досадой смотрел на зеленеющие деревья и желал, чтобы они хоть раз для перемены сделались красными. Таковы настоящие симптомы отвращения к жизни, которые нередко приводят к самоубийству и встречаются у мыслящих, углубленных в себя людей чаще, чем кажется. Но ничто не возбуждает этого отвращения в большей степени, чем возвращение любви. Справедливо говорят, что первая любовь есть единственная, потому что вместе со второй и через вторую высший смысл любви уже теряется. Понятие вечности и бесконечности — которая возвышает и возносит, любовь уже разрушена. Любовь оказывается приходящей, как все, что возвращается. Обособление чувственной стороны любви от нравственной, которая в сложных условиях культурной жизни кладет грань между любовью и вожделением, ведет здесь к преувеличениям, не обещающим ничего хорошего. Далее молодой человек вскоре замечает, если не на себе, то на других, что моральные эпохи сменяются так же, как времена года. Милость великих мира сего, благоволение сильных, помощь деятельных, любовь толпы, привязанность отдельных лиц — все это уходит и возвращается, и мы не можем этого удержать, как не можем остановить солнце, луну и звезды. И в то же время эти вещи — непростые явления природы. Они уходят от нас по нашей или чужой вине — благодаря случаю или судьбе, но они сменяются, и мы никогда не можем рассчитывать на них. Но более всего пугает чувствительного юношу неудержимое повторение наших ошибок. Мы слишком поздно замечаем, что, развивая свои добродетели, мы вместе с ними культивируем и пороки. Первые основываются на последних, как на своих корнях, и корни эти в глубине разветвляются столь же обильно и разнообразно, как первые на дневном свете. А так как мы большей частью проявляем свои добродетели добровольно и сознательно, а пороки застают нас неожиданно, то добродетели редко доставляют нам радость, а пороки всегда приносят бедствия и мучения. Здесь лежит самый трудный пункт самопознания, который делает его почти невозможным. Представьте себе при этом кипучую молодую кровь, силу воображения, легко парализируемую некоторыми предметами, да еще изменчивое волнение каждого дня, и вы найдете неестественным нетерпеливое стремление освободиться от подобных тисков. Самоубийство есть такое явление человеческой природы, которое, сколько бы о нем ни говорили, как бы его ни толковали, вызывает к участию каждого человека и в каждую эпоху должно рассматриваться снова. Монтескье признает за своими героями и великими людьми право по желанию убивать себя, говоря, что каждому должно быть предоставлено закончить пятый акт своей трагедии там, где ему угодно. Но здесь речь идет не о таких лицах, которые деятельно провели значительную жизнь, отдали дни свои великому государству или делу свободы, и которым нельзя поставить в вину, если они, видя исчезновение на земле, одушевляющие их идеи, надеются продолжать служение ей в другом мире. Мы говорим здесь о таких людях, которым жизнь опротивила от недостатка дел, в самом мирном состоянии, вследствие преувеличенных требований к самим себе. Так как я сам был в таком положении и лучше всего знаю, какие мучения я при этом претерпел, какого напряжения мне стоило избавиться от них, то я не скрою здесь тех соображений относительно разных способов самоубийства, которые я предусмотрительно обдумывал. Когда человек отрывается от себя и не только наносит себе вред, но и уничтожает самого себя, то это явление настолько неестественное, что он большей частью прибегает для осуществления своего намерения к механическим средствам. Когда Аякс бросается на свой меч, ему оказывает последнюю услугу тяжесть его собственного тела. Если воин берет слово со своего оруженосца не отдавать его жизнь в руки врагов, то он рассчитывает на внешнюю силу, но уже не физическую, а моральную. Женщины охлаждают свое отчаяние в воде, а в высшей степени механическое средство, состоящее в употреблении огнестрельного оружия, обеспечивает быстрый результат при наименьшем усилии. Вешаются неохотно, так как это смерть неблагородная. Скорее всего, можно встретить этот род самоубийства в Англии, потому что там с молоду привыкают видеть повешение, и эта кара не считается бесчестной. Посредством яда или вскрытия жил готовятся к медленному умиранию, а самая утонченная, быстрая и безболезненная смерть от укуса ядовитой змеи была достойно избрана царицей, проведшей всю жизнь среди блеска и наслаждений. Все это — внешние вспомогательные средства, враги, с которыми человек заключает союз против самого себя. Иоганн Вольфганг фон Гёте родился 28 августа 1749 года в Франкфурте на Майне в семье юриста. В 1756-58 годах мальчик посещал школу, затем перешел на домашнее обучение. В программу входили немецкий, французский, латынь, греческий, идиш, иврит, английский, итальянский языки, естественные науки, религия, рисование, игра на фортепиано и виолончели, верховая езда, фехтование и танцы. Биографы Гёте называют его одаренным, с живым умом и темпераментом человеком, но не вундеркиндом, каким считается Моцарт.